Свиридин поглядел на свои часы, которые показывали без 15:02. Оставался интересный вопрос, где посыльный вообще в это время все раздобыл. Находчивый парень. Ладно, не буди, махнул рукой полковник. Спусти это вниз и рассортируй по получателям. На титульных листах расписано, что и кому. Утром разнесешь. Есть. И еще. На посту не спать, могу вызвать. В мыслях не было, товарищ полковник, браво ответил сержант. Ой, не транди мне тут. Ладно, свободен, усмехнулся Свиридин, провожая дежурного взглядом. Надо бы и самому вздремнуть, хотя бы тут, в кресле, а то на одних углеводах с чаем тоже долго не пробдишь, а кофе полковник на дух не переносил. Но сначала, надо было хотя бы просмотреть присланные стариком указания. Налив себе дымящегося в прохладе комнаты чайку, вбухав в него несколько ложек сахара, полковник, закусив печенькой, начал изучать содержимое бумажного пакета. Первыми оказались указания по отношениям с местными. Так-с, предпринимать все усилия для создания положительного образа России и вооруженных сил у местного населения с целью налаживания культурных, экономических и политических взаимоотношений на всех уровнях. Вот это загнули, ладно, сделаем. Дальше, ага, местная флора и фауна. Ну, понятно, подразделения РХБЗ и санврачи наши все. В случае возникновения угрозы присутствия войск в регионе, нейтрализовать ее любыми доступными методами. Неприятная формулировка. Под такую статейку можно и заразившихся военнослужащих прямо в изоляторах расстреливать. Даст бог, не понадобится. Следом шла куча документов нормативно-правового характера, читать которые у полковника душевных сил уже не было. Бросив их на край стола, у него в руках осталась единственная папка с грифом «СС» на обложке, внутри которой, судя по названию, был список предполагаемых для реализации проектов первоочередной важности, условия для которых следовало обеспечить сразу после развертывания полноценной базы. Ну-с, почитаем перед сном, начал изучение Талмуда перспектив полковник. Блин, а название-то напридумывали. Проект Коперник, проект Ницше, натуралист плацкарт. Пробежавшись по содержимому папки, Свиридин глубоко проникся амбициями командования и общим размахом предполагаемых работ. Однозначно, они все здесь чертовски надолго застряли. А это еще что? Удивился полковник, неожиданно обнаружив в конце папки пару наспех набранных листов, лежащих в отдельном кармашке и помеченных красной закладкой. Проект «Легион», вопреки отданному приказу, идти отдыхать, несмотря на вполне ощутимую физическую усталость, Штилю не хотелось абсолютно, а потому он на полном автопилоте блуждал по территории гарнизона, периодически пугая своим появлением сонливых караульных и вальсируя в сторону от попадавшихся патрулей. За прошедшие сутки, военные уже просекли, что это за звери такой отряд, нормально потому тормозить капитана в серой форме с глупыми вопросами вроде «Ты кто такой, и какого хрена тут шатаешься посреди ночи?» Никто из встреченных военнослужащих пока не решался. Непонятно за каким чертом, но автопилот в итоге притащил отрешенного Штиля в ярко освещенную пещеру, где находилось одно из мест предварительного содержания. Стоять. Звание. Цель прибытия. Окликнули его в тоннеле, светя фонариком в лицо. Капитан Штиль. ЦСН нормаль. Проверка состояния лагеря. На ходу сочинил и выдал в массы мозг Штиля, раньше чем его владелец вообще понял вопрос. Виноват, товарищ капитан, опустил автомат с прикрученным фонарем боец, нам не докладывали о проверке. Она на то и внезапная, чтобы о ней не докладывать, вредно проворчал Штиль, жопой чуя, что активно нарывается на неприятности. Где старший? Одну минуту, боец потянулся рукой к гарнитуре, но к молчаливому одобрению безопасника автомат все еще держал готовым к использованию. Товарищ лейтенант, тут капитан нормали, с проверкой. Спустя полминуты на посту появился старлей, явно до этого где-то втихую посапывавший. Здравия желаю, товарищ капитан. Старший лейтенант Никонов, начальник караула лагеря Б-2. Назовите еще раз цель своего визита, устало произнес офицер, подозрительно оглядывая безопасника. Осмотр лагеря, если точнее, содержащегося в нем контингента. Мне распоряжений на ваш счет не поступало. Ну, так позвони начальнику гарнизонного караула. Разбуди его в 3 часа ночи и спроси, что тебе делать, иронично произнес Штиль, рассчитывая, что инстинкт самосохранения переборет необходимость действовать по инструкции. Надежда не оправдалась, так как Старлей потянулся к рации и связался с караульной. Спустя несколько минут томительного ожидания, в которые Штиль уже вовсю придумывал, как будет выбираться с местной гауптвахты, лицо Летихи болезненно скривилось. «Да, товарищ майор, так точно, есть», — мрачно произнес начальник караула лагеря, видимо успев за прошедшую минуту оглохнуть на одно ухо. «Проходите, товарищ капитан, что хотите посмотреть?» «Да у этого Старлея, похоже, яйца больше, чем у майора», — усмехнулся про себя Штиль, чувствуя, что никогда так близко не был к провалу. Хорошо, что хоть начальник гарнизонного караула решил не связываться с непонятным офицером из нормали, а, по-хорошему, тому следовало бы насторожиться. Дальше проследовала короткая экскурсия по лагерю. Пещера была довольно здоровой, почти три четверти было отделено забором из деревянных столбов с намотанной между ними колючей проволокой, за которой и находилось около 200 наемников. Вентиляция здесь была так себе, только за счет сквозняков в проходах, поэтому воздух был довольно затхлый. «Неплохо», — оценил Штиль две сложенные из мешков с песком пулеметные точки с прожекторами на возвышениях. На одной стоял НСВ, а на соседней ПКП. Никто не буянил. Да так, разве что между собой маленько. Сил у них нет буянить, товарищ капитан. Да и страху мы на них нагнали вчера знатно, — улыбнулся Старлей, глядя на лежащие в повалку дрыхнущие тела. «Не стоит сильно на это полагаться», — строго произнес Штиль. «Не теряйте бдительность. Вас тут 10, а их 200. Чуете, чем пахнет?» «Так точно», — серьезно кивнул Старлей, тут же пробежавшись взглядом по огневым точкам. «Определенно, толковый парень», — отметил про себя Штиль. «Говорят, у вас кто-то из их командиров есть. Хотелось бы пообщаться. Сейчас притащим, товарищ капитан». «Не надо. Скажи, где валяется, я сам схожу». От услышанного подбородок вытаращившего глаза Старлея едва не отвалился. «Вы хотите туда пойти?» «Один». «Да тише ты, лейтенант, не буди народ, почем зря». «Да, хочу. Какие-то проблемы. Но там же», — попытался выдавить из себя офицер, стараясь подобрать цензурную формулировку того, насколько эта затея самоубийственная. «Да, там 200 профессиональных убийц с зубом на нас, я знаю. А еще они знают, что если будут рыпаться, вы их всех положите. Всю ответственность беру на себя. Дайте я хоть парней. Не надо мне сопровождающих», — властно ответил Штиль. «Начнут резать, перестреляйте виновников вместе со мной, если понадобится». «Все понятно». «Так точно», — ответил начальник лагеря, глядя на капитана как на умалишенного. «Лисолютка Эллирия Илисель, капитан отряда «Стальная шкура». Темненькая такая, у дальней стены лежит, вместе со здоровым черным волколюдом. Не пропустите. Правда, у нее сотрясение, насколько я знаю, могут быть сложности в общении». «Мда. Ну, будем надеяться, что ей не все мозги отшибло», — хмыкнул Штиль, направляясь к воротам в колючке. «Пошли, впустишь меня». Офицер заходит в загон. «Стапилев, открывай ворота», — скомандовал по рации Старлей. «Всем остальным полная готовность оружие изготовить к стрельбе. Без команды огня не открывать». В загон Штиль входил, чувствуя, как в спину ему смотрят пулеметные стволы. Не самое приятное чувство, хоть и знаешь, что они тебя любимого прикрывают. «Опять старое доброе шило в заднице жить мешает, Ярослав», — пожурил самого себя Штиль, пытаясь понять, на кой черт его вообще сюда понесло. Форменное самоубийство, но любопытство временно заставило инстинкты притихнуть. Осторожно ступая по лабиринту условных дорожек между храпящими тут и там телами, капитан начал пробираться к дальней части загона. Немногочисленные бодрствующие наемники смотрели на серого солдата с интересом, но активных действий не предпринимали, что не могло не радовать. Наконец, взор капитана отыскал матерого, голова по пояс и перебинтованного похлеще египетской мумии черного волколюда, под боком которого спала, вероятно, означенная командирша. «Гексриарграм, я полагаю», — вежливо поинтересовался Штиль, усаживаясь перед парочкой на корточки, задницей чувствуя, как все лежащие рядом наемники напряглись. «Неплохая охрана. А это, как я полагаю, Эллирия Илисель». Волколюд поднял на капитана усталый взгляд, изображая полнейшее равнодушие к посетителю. «А если и так?» — поинтересовался он, показательно зевнув. «Сам-то кто будешь?» «Капитан Ярослав Штиль», — представился безопасник. «И что же тебе нужно от побежденных наемников, капитан?» пристально уставился на гостя своими поблескивающими в полутьме глазами волк. «Да так, пришел с твоим командиром поболтать. Сам видишь, спит она. Оставь ее в покое», — прорычал в ответ волколюд, демонстрируя клыки, один из которых был сломан, причем, похоже, недавно. «Так спит, что уши сейчас вывихнет», — бросил в ответ штиль, косясь на торчащие из-под пледа верхушку головы и якобы прижатые к голове лисьи уши, на самом деле активно вслушивающиеся в разговор. «А ты не промах», — донесся из-под пледа тихий голосок, и на свет показалось лицо наемницы. «Мама родная, кто ж тебя так? Руки бы этому умельцу повыдергивать», — с некоторым раздражением подумал штиль, увидев вполне милое, достаточно молодое личико с острыми чертами, украшенное частично скрытым под повязкой солиднейшим кровоподтеком всех доступных организму оттенков. «Что смотришь, капитан? Уж прости, что не накрашенная, не ждала как-то гостей», — язвительно ответила наемница. «Да ты и без макияжа ничего», — усмехнулся штиль. «Приятно познакомиться, капитан Илисель. Это мы еще увидим», — хитро уставилась на него лисолюдка. «Скажи, ради чего командиру приходить в яму к пленным, да еще и одному? Не находишь это несколько безумным?» «Здравомыслие, удел слабых», — снова улыбнулся штиль, усаживаясь по-турецки. «А я сегодня чувствую в себе небывалый приток сил. Рада за тебя, жаль, не могу похвастаться тем же», — зевнула лисолюдка. «Дело поправимое. Но я бы хотел задать тебе парочку вопросов. Допрос посреди ночи». «Как учтиво», — промурлыкала лисица, слегка наклонив голову. «Скорее светская беседа. Но да, я отсюда никуда не уйду, так что, чем быстрее ответишь на мои вопросы, тем быстрее сможешь выспаться». «Так неинтересно, давай лучше поиграем. Один вопрос твой, один мой. Идет». «А у тебя хватает наглости», — усмехнулся штиль. «Хорошо, договорились. Начинай, капитан. Ну, для начала, хотел бы вот что спросить. Как тебе наша армия? Как солдат солдата спрашиваю. Впечатляет. Даже не столько мощью вашей магии и силой оружия, сколько дисциплинированностью и мужеством ваших воинов. Они сражаются как один человек, не бегут с поля боя даже когда ситуация явно не в их пользу, и готовы умирать в бою. Хотя предпочитают этого не делать, или делать, но в компании со своим врагом, видимо, чтобы в преисподней было с кем поговорить в очереди к Маргасулу. Однако, пристально посмотрела на него наемница, вы деретесь бесчестно. Вам плевать на доблесть или славу как таковые, вы не бросаете вызов чужому воинскому мастерству. Единственное, что волнует ваших солдат, единственное, к чему они стремятся, это убийство своих врагов, жестокое и быстрое. Хотя, думаю, странно слышать о таком от наемников. Да, неожиданно. Но я бы хотел услышать не это. Сейчас моя очередь, капитан. Хорошо, что ты хочешь знать? Вас призвали в наш мир стражи. Уставилась на него наемница. Не, тут штиль едва успел прикусить язык. Не совсем. Врата мы обнаружили уже давно, но не знали, как их открыть. Стражи же отворили нам двери, в обмен на помощь. Моя очередь. Как думаешь, на что способна наша армия в вашем мире? Люсолютка слегка усмехнулась. Хочешь знать, сможете ли вы подчинить наш мир? Спешу тебя разочаровать, если на вашей стороне не будет сражаться сам бог вашего мира, то можете забыть об абсолютной власти. Даже со всем вашим могуществом, есть в нашем мире существа и посильнее. Хотя, если вы не будете с ними связываться, возможно, вам улыбнется удача. Нас за вратами еще много, но спасибо за совет, — легкомысленно произнес безопасник. Да и бить вашу примитивную армию в полную силу было бы слишком большими растратами с нашей стороны. Лисолюдка едва заметно скрипнула челюстью. Твоя очередь. Вы уже бывали в других мирах? Нет, вы у нас первые. Почесав секунду репу, ответил капитан, рассуждая о том, что говорить можно, а что нет. Ладно, последний вопрос. Что ты знаешь о Найросселе, кроме того, что он бог судьбы? Люди часто называют его богом бедствий, — заинтересованно произнесла лисолюдка. Почему? Когда он начинает плести паутину из судеб, многим нитям суждено разрываться, обрекая чью-то душу на проклятие. Так говорят у нас про бога-паука, и с его именем связывают не самые добрые легенды. Разве что он заядлый игрок, способный обыграть любого смертного и большинство богов, чем часто и пользуется. Ясно, — произнес штиль. Спасибо за разговор. Думаю, мы еще как-нибудь побеседуем. Надеюсь, мурлыкнула Лисалютка, прячась под плед. «Доброй ночи, капитан!» «Добрый, капитан!» — кивнул Штиль, пробираясь к выходу. «Вот это да, товарищ капитан!» — встретил вышедшего из ворот без единой царапины Штиля Старлей. «Ну, вы и профи!» «Да ладно, это так, баловство!» — усмехнулся Штиль. «Проследи, чтобы за этой парочкой внимательно присмотрели!» «Есть!» — козырнул офицер. «Доброй ночи!» — ответил Штиль и поспешил удалиться в глубину тоннелей. Отойдя достаточно далеко от поста, капитан прислонился спиной к стене и закатал правый рукав до локтя. Стоило чуть напрячь руку, как под кожей стало быстро расползаться, будто кровоподтек, алая татуировка, напоминавшая паука с шестью парами лап, обвивавших руку Штиля. Глаза паучка горели маленькими рубинами, будто подсвеченные изнутри. «Любит играть, значит. Эх, во что же ты меня втравил-то напоследок, Маргус?» — тихо произнес капитан, снова заставляя исчезнуть татуировку, которую выжгла на его коже в момент гибели от этой самой руки последнего магистра ордена. «Похоже, для меня эта война только началась. Примечание к части. Ави, господа, добро пожаловать в эпилог первого акта. Я, наконец, написал ответ из первого интерактива и добавил пару пасхалок уже в эту главу. Удачи в поисках. Начну с хорошего. Я очень признателен всем вам, уважаемые читатели, за то, что вы заинтересовались моей работой, читали ее и оставляли комментарии. В особенности я признателен тем, кто упорно искал в ней недочеты и сообщал мне о таковых. Это позволило существенно улучшить мои навыки, как писателя, что вы могли отметить по ходу появления новых глав. Еще раз всем вам спасибо. Кто-то из вас, достаточно лестно, сравнил мою работу с хорошим ангоингом, поэтому скажу напоследок следующее. Увидимся в следующем сезоне. Глава 9. Позывной «Бандерлог». Княжество Вострана. Окрестности Зеленой Пяди. 3 марта 20-го ХХГ. Вечно зеленый лес, устилавший земли теплого северного княжества, тихо шелестел кронами деревьев, пропуская через себя все еще довольно прохладный, но уже действительно весенний ветерок. Ночь была темной, и единственным источником света оставалась периодически пробивающаяся сквозь облака полная луна. Кругом царила тишина, и лишь несколько птиц со чем-то неспешно перекрикивались в лесной глуши. Внезапно птицы замолчали, застигнутые низким гулом, надвигавшимся со стороны холмов, и вскоре над лесом пронеслись несколько гигантских стрекоз, стремительно идущих над самыми верхушками деревьев, урча стальными брюхами. «Арбалет один», — говорит Колчан. «До зоны высадки 1,5 километра. Видите что-нибудь?» — запросил штурман транспортного Ми-8 идущего чуть выше них вертолета сопровождения, усердно таращащего в ночную мглу свои приборы наблюдения. «Все чисто, Колчан, противника не наблюдаем», — отозвался штурман ночного охотника. «Арбалет 2, что у тебя?» «Чисто, арбалет 1, как после бомбежки», — ответил экипаж второго Ми-28, но тут же осекся. «Стойте, вижу что-то теплое впереди. Всем машинам, стоп. Оставаться на позиции», — резко скомандовал командир авиагруппы. «Арбалет 2, что за источник?» «Не могу разобрать, далеко. Проверь, что там. Только осторожно». «Есть». Два бочкообразных транспортных вертолета зависли на месте, позади изготовившейся к бою командирской машины, в то время как второй охотник рванул вперед, подходя к источнику тепла по широкой дуге. «Что там такое, Коля?» — поинтересовался небритый майор ГРУ, просунув свой ясный лик из десантного отсека в кабину пилотов транспортной машины. «Ночники засекли что-то», — отозвался пилот, пробегаясь взглядом по приборам. «Один полетел проверять». «Ага», — хмыкнул разведчик. «А я уж подумал, что без происшествий долетим». «А что, плохо разве, товарищ майор?» — поинтересовался у него молодой бортмеханик. «Примета плохая, парень». «Примета», — произнес офицер, с задумчивым видом глядя на ночной лес за стеклом, пока пилот сосредоточенно вслушивался в эфир. «Вас понял, арбалет. Продолжаем движение», — ответил прозвучавшему в наушниках голосу пилот транспортника, плавно подавая ручку штурвала. «А чего дергались-то?» — поинтересовался бортмеханик. «Да так, семейке местных оленей прогуляться захотелось посреди ночи», — бросил пилот, уверенно ведя машину вперед. «Буди бойцов, майор. Приехали. Тебе их как? На трассах спустить? А что, сесть никак?» «Да нет, есть куда. Просто, может, ты их взбодрить хочешь? Обойдемся без приключений, и так дело рисковое», — усмехнулся разведчик. «Сейчас я их сам взбодрю». «Как знаешь», — пожал плечами пилот. «Через пару минут сядем». «Понял», — кивнул майор, возвращаясь в десантное отделение, в котором чутко спали его подопечные. «Подъем», — грозно гаркнул майор Маркинов, заставив всех подскочить. «Так, бойцы, приехали, то все к высадке». Десяток воинов, заполнявших собой десантный отсек, тут же встрепенулись и начали проверять снаряжение, попутно разминая затекшие мышцы, под строгим оценивающим взглядом майора. «Димка, ну-ка повтори вводные», — обратился майор к командиру группы, который с серьезным видом проверял крепление ножен для меча. «Есть, товарищ инструктор», — начал методично повторять воин. «Цель задания — захват князя Далуинаварна. Задачи — достигнуть крепости Дальтер, встретиться со связным и получить у него дополнительную информацию о местонахождении цели. Потом проникнуть в крепость, захватить цель и вывести ее в зону эвакуации. Тихо, быстро, без свидетелей. Крайнее время эвакуации – за час до рассвета». «Хорошо», – кивнул майор. «Что делать в случае ЧП? Запросить огневую поддержку у арбалета и отступать в точку эвакуации, захватив цель. В случае невозможности, ликвидировав». «Хорошо», – кивнул майор, обводя группу взглядом. «Так, воины, слушай меня внимательно, долго размусоливать не буду. Перед вами стоит непростая задача, для большинства из ваших прежних коллег просто невыполнимая. Однако именно этому мы вас учили, тому, что невыполнимых задач не существует. И теперь у вас появился отличный шанс доказать, что этот урок вами усвоен». «Все понятно». «Так точно», — гаркнули бойцы. Машина заложила короткий вираж, и вскоре ее тряхнуло, когда шасси коснулось земли. «С Богом», — бросил разведчик, открывая боковую дверцу. Бойцы быстро покинули машину, заняв позиции на опушке леса, а Ми-8, рыкнув двигателями, тут же оторвался от земли и ушел в точку ожидания. Следовавший за ним вытянутый штурмовой вертолет тоже вскоре скрылся из вида. «Ну что?» – поинтересовался у командира группы заместитель. «Все еще не пожалел, что пришел сюда, Сиралгер?» «Нет, Эстрин, не пожалел», – коротко отрезал командир, после чего как бы невзначай повысил голос, чтобы его услышал весь отряд. «У нас есть задание, и мы его выполним, во что бы то ни стало, или храбро погибнем в процессе», — усмехнулся тот, кого звали Эстрин, доставая карту и компас. «Если нас высадили правильно, то нам вон в том направлении примерно 5 километров, палец бывшего наемника указал в сторону лесной чащи. «Это самый короткий маршрут до точки встречи, и самый трудный», — хмыкнул рыцарь. «Больше времени потратим, продираясь через кусты и овраги. Твой вариант, Димикар. Пройдем по окраине леса на юг», — провел линию вдоль кромки леса рыцарь. «Потом вдоль дороги и свернем здесь, не доходя до деревни. Так доберемся быстрее, чем напрямик. А если на кого-нибудь наткнемся, просто переждем на обочине, или, на худой конец, избавимся». «Рисково», — нахмурился наемник. «Но, мне тоже не в радость скакать по оврагам в темноте, как чертов козел. Тогда выдвигаемся. Моя группа первая, на тебе арьергард». «Понял», — кивнул Эстрин, пряча карту. Разбившись на 2 пятерки, диверсанты резвой трусцой направились в сторону дороги к крепости. До места встречи с информатором было около 5 километров, но ближе безопасной точки высадки, где шумные винтокрылые машины могли бы незаметно сбросить десант, не было. А с учетом того, что группа, чтобы не сломать себе шею в каком-нибудь овраге, закладывала нехилый крюк, расстояние увеличивалось почти вдвое, и потраченное время необходимо было компенсировать скоростью. Благо, шли они практически налегке. Достигнув дороги, группа Эстрина быстро пересекла ее и скрылась среди кустов за обочиной, в то время как Димикар со своими бойцами вынужден был отдалиться от дороги дальше, после чего группы двинулись к точке назначения. «Стой!» — внезапно поднял руку с жестом ведущий. «Свет! Трое! Всадник! Эстрин! Собака!» — накаркал-таки. «Какой ненормальный шарится по дорогам среди ночи!» — выругался про себя Димикар, жестом подавая сигнал. «Залечь!» Судя по наступившему затишью, группа Эстрина сделала то же самое. Спустя несколько секунд из-за поворота выехала обозначенная тройка всадников, освещая себе дорогу в темноте факелами. «Эх, темно, хоть глаз выколи», — пожаловался следующий во главе отряда бородатый мужик в нагруднике. «Плохая ночь», — пробурчал едущий рядом рослый воин, в кольчуге накинутой поверх стеганки. «И что в этом такого важного, что надо было гнать нас туда среди ночи?» Поинтересовался движущийся за ним молодой парень в кожаном доспехе. «Только коней в темноте положим. Хватит ныть, щенок», — зло рявкнул бородач. «Хотя действительно странно, Хирф, что за срочность такая, не знаешь. Вон, аж втроем нас отправили», — продолжил он уже спокойно, обращаясь к едущему рядом воину. «Хрен его знает», — пробурчал третий всадник. «Наверное, чтобы хоть один доехал. Эх, нехорошие у меня предчувствия. Что-то уж больно ты мрачен», — хмыкнул бородач. «Может, князь боится, что это за ним кого-нибудь пошлет? Королевка-то?» — хихикнул молодой. «И кого эта девчонка пошлет? Наемников своих трусливых? Или тех демонов сказочных? Рот закрой, а то залетит чего», — зашипел бородач, оборачиваясь. «Девчонка или нет, а за ней большая часть севера уже стоит. Если бы князья Ворн и Карагон наследника в Остовьежовых рукавицах не держали, то и Вострана давно бы уже ей сапоги лизала. Половина удельных князей только и грезит, как бы к ней под юбку переметнуться. Переметнуться еще, помяни мое слово», — неожиданно вздохнул облаченный в кольчугу. «Всех демоны достанут, кого золотом, кого сталью». «Опять заладил», — презрительно ответил бородатый, останавливая коня. «Наслушались крестьянских байк и нагоняют жути сами на себя. Нету никаких демонов. Снимаем». Старший из стрелков подал условный знак командиру, накладывая стрелу. «Не похоже, чтобы они знали что-то ценное, а, если их хватится, могу быть проблемы. Игра явно не стоит свеч», — прикинул Димикар, подавая команду отставить. «А кто же тогда всю нашу армию у Серого Стража разгромил?» — продолжал тем временем обладатель кольчуги. «Да просто кучка колдунов каких-нибудь могучих или армия наемников из-за моря. А, может быть, какую тварь древнюю эти альмаранцы приручили, черт их знает. Одно скажу, никакие это не демоны, а обычные люди, ну или не люди, на худой конец. Обычные люди на огненных повозках не летают», — тихо произнес обладатель кольчуги. «И это тебе не крестьянские байки. Мне один из вернувшихся оттуда солдат рассказывал, когда из королевской армии дёру дал. А, это тот пьяница, которого давеча повесили», — захохотал бородач. «Ну да, у таких еще как летают. Особенно если сначала от малодушия в бою обосраться как следует, а потом упиться в усмерть от радости, что жив остался. Я вот тоже слышал, что эти демоны еще девственниц едят и драконов сношают, а те им оборотней рожают с этого дела. А, толку с тобой говорить», — насупился его собеседник, подгоняя коня и скрываясь за поворотом. Витиевато выругавшись по поводу суеверных ослов, не понимающих юмор, бородатый подстегнул лошадь и поехал следом. «Пошли», — жестом скомандовал Димикар, когда последний всадник скрылся из виду. Спустя несколько минут показались огни деревни, располагавшейся неподалеку от замка. Перед въездом стояло несколько стражников, а у ограды были привязаны лошади. Где-то в глубине горели костры, слышались оживленные голоса и пьяный смех. «Наемники», — мрачно изрек Димикар, понаблюдав некоторое время за лагерем в бинокль. «Здесь, навскидку, около сотни рыл. Скорее всего, это почетный эскорт капитана», — задумчиво почесал бороду Эстрин. «Интересно, где же остальная банда? Вряд ли где-то поблизости, иначе нам бы сообщили». «Верно», — кивнул экс-наемник. «Такой балаган не заметить трудно. Не к добру это. Похоже, князь что-то затевает, что-то крупное. Уж не нас ли ждут?» — с сомнением повернулся к командиру Эстрин. «Невозможно», — нахмурился рыцарь. «Об этой операции знали только инструктора и королевский совет. Вот последнее мне доверия-то и не внушает», — фыркнул экс-наемник. «Хотя, согласен, много чести нас целой бандой ловить. Может быть, попробуем языка дернуть?» «Отставить», — отрезал Димикар. «Мы пришли за Варном. Думаю, он и так нам все расскажет, ни к чему лишний раз рисковать. Действуем по плану и выдвигаемся к точке встречи. Но будь начеку, не нравятся мне эти удачные совпадения». «Понял тебя», — кивнул Эстрин и пополз доводить информацию до подчиненных. Группа диверсантов с осторожностью крадущихся хищников двинулась навстречу информатору, а сир Алгер тем временем размышлял, что им делать в случае, если агента не окажется в условленном месте. Пока что единственным разумным вариантом выходило доложить обо всем услышанном инструктору и отступать, пока какой-нибудь из патрулей на них не наткнулся. Проникать в укрепленную крепость без наводки, да еще и при усиленной охране было самоубийством, не говоря уже о том, чтобы кого-нибудь оттуда похитить. Однако что-то внутри упорно отказывалось мириться с таким исходом, хотя то, что они уже выяснили, тоже имело определенную ценность, особенно если еще немного понаблюдать и послушать разговоры караульных. Занятый мрачными думами рыцарь не заметил, как ноги вынесли его к точке встречи. Ненадолго вышедшая из-за облаков луна отразилась от глянцевой поверхности озера, освещая лесистый берег. У самого края воды, под деревом, стояла укрытая плотным плащом фигура, лицо которой скрывал надвинутый капюшон. «На месте наш дружок», — улыбнулся Эстрин. «Стоп, всем залечь», — резко дернув его вниз, зашипел Димикар, которому все его естество вопило о наличии опасности. «Что-то здесь не так. Чего не так?» — напрягся наемник, послушно пригибаясь к земле. «Вон же стоит, голубчик. Лютни нет. Информатор должен был встречать нас с лютней. Твою мать!» — чертыхнулся экс-наемник. «Засада. Не знаю», — ответил рыцарь, вслушиваясь в свои ощущения. «Но у меня, как говорит инструктор, жопа беду чует. Ну, прислушаемся к твоей жопе, пока она нас не подводила», — сосредоточенно ответил Эстрин и занял наблюдательную позицию. Снова блеснула луна, отражаясь от зеркальной поверхности озера. «На 11», — неожиданно шепнул один из наблюдателей, указывая чуть левее топчущегося на берегу информатора. «Опачки», — вздернул бровь Эстрин. «А света от листьев не отражается». «Действительно, растущие вдоль берега густые кусты колючника, усыпанные светло-зелеными листьями при попадании на них лунного света, оставались такими же темными, как и до этого. Не зная, что искать, этой детали можно было бы и не заметить». «Иллюзия», — кивнул сидящий возле Димикара маг. «Либо колдун-новичок, либо сеть раскинута на большую площадь». «Засада», — зло прошептал рыцарь, прикидывая, сколько солдат могло прятаться за мнимыми кустами на берегу. «Хилис, можешь проверить, сколько их там?» «Минуту, командир», — уверенно кивнул анимаг, выставляя перед собой согнутое предплечье. Спустя мгновение на руке колдуна выстроился рядок мелких грызунов, вскарабкавшихся туда по плащу, а рядом с ними гордо, по-офицерски, уселись две небольшие синеперые пичуги. Анимаг медленно закрыл глаза, принимая расслабленную позу, а затем резко открыл их, демонстрируя окружающим два антрацитово-черных провала в глазницах. Зверьки на мгновение замерли, как статуэтки, кажется, даже задержав дыхание, а потом, как по команде, рванули в стороны. Птицы, взмыв в небо, полетели прямо к фальшивым кустам, что-то весело щебеча и кружась вокруг друг друга. «А во, сколько в этот раз!» — поразился таланту колдуна Эстрин. «Две птицы, три лесные мыши и пара землероек», — перечислил разбежавшихся под управлением анимага зверьков Димикар. «На глазах растет парень, такими темпами он один за нас всех работать сможет. Не раньше, чем научится хотя бы медведя контролировать», — позволил себе тихий смешок экс-наемник. На то, чтобы облететь окрестности у птиц, ушло всего несколько минут, однако для Димикара время ожидания, казалось, растянулось на часы. Внезапно, анимаг, выпучив глаза, широко раскрыл рот, хватая воздух, и тут же закрыл его, давя рвущийся наружу стон. «Тихо, держись за меня. Что случилось?» — схватил его за плечи Эстрин. «Этот ублюдок меня раздавил», — зло прошипел колдун, стискивая кулаки. «В смысле одну из мышей. ГРР, я этой паскуде яйца отгрызу». «Остынь, ты снова человек», — слегка встряхнул его экс-наемник. «Это что должно мне как-то помешать?» — ухмыльнулся анимаг, демонстрируя, что пришел в себя. «Заметил что-нибудь?» — прервал курсы психотерапии Димикар. «Это не единственные фальшивые кусты. Всего 26 человек, включая того, что шляется по берегу. 8 лучников, 1 маг, остальные пехотинцы, в основном в кожаных доспехах. Сидят небольшими группами, по одному лучнику в каждой, полукольцом. Открытые подходы вдоль берега, с обеих сторон», — начал докладывать разведчик, сопоставляя в голове воспоминания одновременно нескольких существ. «Приоделись так, чтобы лишний раз не греметь кольчугами», — покачал головой Димикар. «Как ни посмотри, капкан. Один шаг и захлопнется. Причем они явно знали, откуда мы можем прийти», — разозлился Эстрин. «Нас точно кто-то сдал». «Остынь», — шикнул на него рыцарь. «Тут не так уж много вариантов, откуда можно тихо и безопасно подобраться к берегу. Кроме того, они могли выбить эту информацию из нашего человека». «Ладно, не наша головная боль», — согласился наемник. «Уходим». «Не спеши», — задумчиво произнес Димикар, что-то рисуя на земле у себя под ногами. «Хилис, можешь нарисовать их диспозицию?» «Сейчас», — кивнул анимак и принялся расчерчивать палочкой набросанный командиром на земле план местности. «Примерно вот так». «Ясно», — хмыкнул рыцарь, разглядывая в тусклом свете волшебного камня нарисованную схему. «Значит, маг стоит в самой дальней группе». «Да». «Я не рискнул подбираться ближе. Он мог заметить ауру моих зверьков». «И правильно сделал», — кивнул Димикар. «Нам сейчас нужно будет действовать очень осторожно, но очень быстро». «Ты что задумал?» — произнес Эстрин, с опасением глядя на задумчивое лицо командира. «Нужно узнать, что им известно, и где наш информатор». «Ты совсем рехнулся», — зашипел экс-наемник. «Их вдвое больше и они лучше вооружены. Кроме того, если они вызовут подмогу, нам точно конец. Именно поэтому нужно все сделать быстро и тихо», — Эст, — отрезал рыцарь, повернувшись в сторону. «Малгис, ко мне, здесь, командир», — прошептал бесшумно подползший молодой маг, обеспечивавший им своим колдовством акустическую маскировку, как это называл инструктор. «Хилис, где самая дальняя группа относительно берега?» — обратился командир к анимагу. «Вон у той сосны, которая самая высокая. Там же и маг сидит», — указал на схему разведчик. «Сможешь накрыть отсюда», — палец командира указал на берег и пошел вверх. «И вот досюда, то есть накрыть их всех?» «Да, наверное, смогу», — серьезно задумавшись, произнес маг. «Но это будет в лучшем случае несколько секунд. Этого будет достаточно. Хилис, подготовь светлячка, запустишь по моей команде. Мы не успеем их всех снять», — с сомнением покачал головой Эстрин. «Это самоубийство. Достаточно окружить их, остальное они сделают сами», — зло усмехнулся командир, заговорчески переглядываясь с подчиненными. «Слушайте внимательно, действовать придется очень быстро. Чертовы мелкие твари», — проворчал солдат, отпинывая от себя останки раздавленного сапогом грызуна. «Заткнись, рез, или я вырежу тебе язык», — прорычал Генер, которого и самого уже порядком утомило ожидание. «Простите, сир, эх», — вздохнул колдун, опираясь обеими руками на посох. «Ты в норме», — забеспокоился об их прикрытии Генер, глядя на старика. «Еще пару часов, наверное, буду, сир Шаорс», — натянуто улыбнулся колдун, смахивая рукавом капельки пота. «Но не дольше. Как вы думаете, они вообще появятся?» «Князь сказал, что появится, значит, мы будем ждать», — отрезал Шаорс, добавив про себя. «Если вернусь с пустыми руками, он меня самого вздернет». Наконец, когда луна в очередной раз выглянула в прореху облаков, Генер заметил идущую навстречу приманке фигуру в странном плаще с расплывчатой поверхностью, из-за которого рассмотреть очертания в темноте было очень сложно. Рыцарь три раза свистнул в охотничий свисток, имитировавший птичий крик, давая своим воинам знак приготовиться. Если он один, то боец-приманка сам с ним справится, однако следовало подстраховаться. Шпион уже почти дошел до наемника, но в последний момент Рикир, похоже, что-то заподозрил и тут же выхватил меч, бросаясь на альмаранца. «Схватить!» — громко скомандовал Генер. Однако стоило бойцам подняться из укрытий, как на берегу полыхнула вспышка, залившая все окрестности нестерпимо ярким белым светом. «Не дайте им уйти! Схватить их!» — раздались крики ломанувшихся вперед ослепленных воинов, которые, впрочем, быстро сменились совершенно другими воплями. «Они здесь! Помогите! А! Всем стоять!» Попытался выкрикнуть Генер, опасаясь, что сослепу его воины могут наскочить на затаившихся альмаранцев, или, что хуже, перебить друг друга без их помощи. Но приказ, сорвавшись с его уст, внезапно просто исчез, как и все остальные звуки. Ослепленный рыцарь, щуря глаза, замер, прислушиваясь к наступившей абсолютной тишине, не было слышно даже шороха листьев. Внезапно в нос ударил запах крови. Генер резко обернулся, хватаясь за меч, чтобы увидеть, как колдун медленно оседает по древесному стволу, пытаясь остановить струю крови, толчками бьющую из перерезанного горла. Рядом с колдуном, разворачивалась к нему еще одна фигура в расплывающемся в глазах плаще. С беззвучным боевым кличем рыцарь бросился на врага, но внезапно споткнулся обо что-то и рухнул на древесные корни. Не успел он приподнять голову, как на нее обрушился тяжелый удар и Генер потерял сознание. Сознание вернулось к нему, когда рыцарь осознал, что тонет. Попытка вырваться окончилась провалом, так как что-то крепко держало его голову под водой. Когда грудь начала жечь от нехватки воздуха, что-то наконец выдернуло его наверх. «Смотрите, не утопите его!» Раньше времени донесся до слуха генера резкий неприятный голос. «Запасного у нас нет».